Глава 35. Ирина. У меня ощущение, что я попала в какую-то параллельную реальность или же просто-напросто сплю и вижу самый прекрасный в мире сон. Мы засыпаем и просыпаемся с Максимом вместе. Я кручусь на кухне, пока он возится во дворе, то чинит забор, то переносит камни из сада на задний двор, подрезает деревья, а иногда просто лежит в гамаке вместе с Тимуром, пока тот спит. Несколько раз мы выбираемся к реке, устраиваем небольшой пикник, целуемся и наслаждаемся друг другом. Я чувствую себя счастливой, по-настоящему. Впервые за долгие годы. Этому мужчине даже не нужно ничего делать для этого. Даже говорить, просто быть рядом, как сейчас. А еще я очень боюсь открыть глаза и не увидеть его рядом. Боюсь потерять его, как никого другого. Кажется, я влюбилась. И это пугает. Пугает, потому что мы так мало знакомы, а еще я не хочу снова быть раненой. Пугает, потому что любовь — это в первую очередь зависимость, от которой очень тяжело вылечиться. И хотя Максим не дает повода сомневаться в нем, все же жизнь меня слишком хорошо потрепала, чтобы не знать, что так хорошо не бывает. Стоит потерять бдительность, обязательно что-то дослучится. И я не прогадала. Неделю спустя, когда я проснулась, заметила, что машина не во дворе, а на подъездной дорожке у ворот. Максим одет, о чем-то разговаривает по телефону. Я выскакиваю на улицу прямо в комнатных тапочках, пытаюсь расслышать хотя бы несколько фраз из его разговора, но мне не удается. Мужчина замечает меня, прощается со звонившим и отключается. Проснулась. Делает шаг ко мне, заключает в свои объятия. Целует. Мне же хочется кричать, вцепиться в его плечи и никуда не отпускать. «Уезжаешь?» — спрашиваю сиплым голосом, скрывая от него взгляд. Из конторы звонили, попросили оригиналы документов подвести. Там график получше, да и оплата немного другая. «Что? Ты в рейс уходишь?» Широко раскрываю глаза, неверяще смотря на мужчину. «Успокойся, Ира, это всего лишь собеседование, а свободная вакансия может и вовсе не появиться». Он обхватывает ладонями мое лицо, заставляя неотрывно смотреть в свои глаза, проводит по щеке подушечкой большого пальца, но сейчас это не успокаивает меня. «Абсолютно. Привезти тебе что-нибудь из города?» «Нет, просто возвращайся поскорее сам». «Или же, давай я с тобой. Сейчас только переоденусь и Тимура возьму». Порываюсь броситься в сторону двери, но Максим не дает сделать мне ни шагу. «Обещаю, уже к вечеру буду с вами. Мне пора». Он последний раз целует меня в губы и спешит к внедорожнику, оставляя меня растрепанную посреди двора. Я же кутаюсь в шаль, дрожа от утренней прохлады, и с тревогой смотрю ему в спину. Хоть бы ничего не случилось, пожалуйста. Весь день меня не покидает странное предчувствие, хотя из-за чего волноваться. Максим постоянно шлет мне сообщения, благополучно добирается до города, а потом предупреждает, что пропадает на несколько часов, так как уже находится в крюинговой компании. Я все же стараюсь расслабиться, занять свои мысли чем-то другим, придумать, чтобы такого приготовить на ужин. Но проходит час, два, три, а Максим все не звонит. Я не могу удержаться и пишу первой. В ответ тишина. На улице уже темнеет, пирог давно остыл, а Максима нет. Как бы я ни уговаривала себя успокоиться и просто ждать его, а не получается. Мелодия звонка телефона разрезает тишину в доме ближе к 10 вечера. Я хватаю его и, не раздумывая, принимаю вызов. «Алло, Максим?» «Привет. Скучала?» Его голос звучит тихо и устало. Я прижимаю сильнее к уху телефон, чтобы не пропустить ни одного его слова. «Ты где? Далеко? Скоро будешь?» Нетерпеливо спрашиваю я. Максим молчит несколько минут, тяжело вздыхает. «Рожуль, я в рейс ухожу». «Что? Как? Когда?» Взволнованно вскрикиваю я. «Завтра утром». «Так быстро? Почему? Почему ты не сказал мне утром?» Горло сдавливает спазм. Меня заполняют горечь и разочарование. Почему так быстро? Почему именно сейчас? Нам бы еще немного времени. Сам не знал. Не думал, что все так быстро получится. После собеседования они сразу же предложили мне место, замена завтра. «Слушай, Ира, здесь график 3 через 3, а не по 6-9 месяцев, как раньше. Ты не успеешь соскучиться, как я приеду обратно. Я не хочу упустить это место. Поработаю еще несколько лет, а потом вложусь во что-нибудь крупное на суше, чтобы вы с Тимуром ни в чем не нуждались, и буду весь год рядом». «У нас и так все есть. Не хочу, чтобы ты уезжал. Не сейчас». Мой голос звучит капризно, а еще никак не удается сдержать всхлипы. «Ты ведь дождешься меня?» «Конечно, что за вопросы? «Во сколько у тебя рейс? Мы успеем попрощаться?» «В 7 утра. Я сейчас собираю чемоданы, покупаю все, что нужно будет. Поэтому как бы не хотел, но приехать к тебе, а потом обратно не успею. В конторе затянули с контрактом, пришлось долго ждать, пока они подпишут его в главном офисе и отправят обратно. Ну, не расстраивайся, Ир. Мне самому хреново, если тебя это утешит». «Нет, я просто... Это так неожиданно. Но что такое 3 месяца, правда?» «Правда. Слушай, я оставлю ключи у консьержа, предупрежу его, приедешь, заберешь. Я хочу, чтобы ты вернулась обратно, ко мне. Вы вернулись. Чтобы ты ждала меня в нашем доме, и мне было к кому возвращаться. Я ничего не трогал в детской. Правда, кроватку придется снова переносить, но, думаю, Игорь поможет. А еще я оставлю денег в кухне, в шкафчике. Займись сыном, а не работой». «Максим». «Да». «Ты точно настоящий?» «Конечно, солнышко, только не плачь и поцелуй за меня Тимура». «Обязательно». «Мне пора, я еще наберу тебя, и завтра перед отлетом тоже. Может, я успею приехать к тебе, чтобы проводить?» Спрашиваю с надеждой, а в голове уже куча идей, как добраться до города. «Нет, не надо, я буду волноваться, на улице ночь, с кем ты поедешь?» «Не знаю, придумаю что-нибудь». «Ир, не дури, пожалуйста, ложись спать и ни о чем не думай». Его голос звучит строго, возражать бесполезно. «Встретимся через 3 месяца». Уже посмеиваясь, произносит он. «Дурацкая шутка». «Ну, как мог. Обещаешь, что послушаешь меня?» «Да». Говорю с заминкой. «Хорошо, тогда сладких. Я напишу, если не будешь спать. Поговорим еще чуть позже». «Хорошо, я не буду спать, звони». Мы прощаемся. Несколько минут я хожу по дому, все никак не могу собраться с мыслями. Я ведь знала, что этот момент рано или поздно настанет, но не думала, что так быстро. Я резко замираю посреди комнаты. Не могу вот так, хочу попрощаться с ним, обнять, поцеловать, посмотреть в эти невероятные глаза, сказать, что буду ждать его, что люблю. Я срываюсь с места и бегу к соседу. Женька, мой бывший одноклассник и некогда лучший друг, а еще у него есть машина. «Отвезешь в город? Это очень срочно, заплачу, сколько скажешь». Говорю с порога, запыхавшись. «Прямо сейчас?» Смотрит на меня с удивлением, потирая заспанные глаза. «Да, очень надо, пожалуйста». Умоляюще смотрю на него и вижу от радости, когда он соглашается. Я мчу обратно, одеваю спящего сына, беру с собой несколько вещей и сажусь в машину Жени. Максим убьет меня. Даже гадать не надо, но через минуту отойдет. Не могу просто так отпустить его. Я сгораю от нетерпения оказаться наконец-то дома. Дорога вдруг кажется бесконечно долгой, поэтому, когда впереди появляются огни города, на лице растягивается широкая улыбка. Я рассчитываюсь с парнем, благодарю его и спешу зайти в дом. Чувствую, как дрожит все внутри от предвкушения встречи с Максимом. Немного страшно, но одновременно и радостно. Всего день порознь, уже так соскучилась. Что же будет, когда он улетит на целых 3 месяца? Лифт, кажется, едет целую вечность. Створки открываются, и я спешу к двери с табличкой 217, которая когда-то решила мою судьбу, но, не дойдя несколько метров, останавливаюсь, потому что дверь в квартиру Максима открыта. Я тихо и медленно ступаю по светлому кафелю, заглядываю внутрь и прикрываю ладонью рот, чтобы не закричать. Я задыхаюсь, слезы брызгают из глаз, мне так больно, как никогда прежде. Посреди комнаты стоит Максим в обнимку с другой женщиной. Я без труда узнаю ее, бывшая жена, в 1 часа ночи у него. А еще он настаивал на том, чтобы я оставалась у бабушки и не приезжала сегодня. Все сходится, верно? Они так тесно прижимаются друг к другу. Дмитриев поглаживает ладонью ее спину, успокаивает, она же вцепилась пальцами в его плечи. Я делаю шаг назад, еще один и еще. Я не могу смотреть на это. Ощущение, словно сердце разрывает на куски. Нет, нет, нет. Этого просто не может быть. Это не мой, Максим, не мой. Он не мог так просто предать меня. Нужно вернуться обратно и все выяснить, но мне так страшно, что просто нет сил. Я забегаю обратно в лифт, одной рукой прижимаю к груди спящего сына, рукавом второй вытираю соленые слезы, что застилают мне глаза. Спускаюсь на 6-й этаж, открываю дверь съемной квартиры. Осторожно устраиваю Тимура в кроватке, а потом закрываюсь в ванной комнате и плачу. Долго и громко. До самого утра. До последней слезинки. Пока на смену боли не приходит равнодушие.